Послышались дружные аплодисменты и одобрительные возгласы. Нил смутился. Он даже не заметил, что во время их номера музыкальный салон наполнился народом. Люди, по большей части молодые и симпатичные, сидели в креслах, на диванах, прямо на полу, стояли у окон и возле самого рояля. «Забойно, браток», — выразил общее мнение высокий стройный негр в красно-желто-зеленом балахоне и с немыслимо сложной системой косичек на голове. «Считай, вписался. Мы все тебя уже любим». Он похлопал Нила по плечу. «Еще что-нибудь сбацаешь?» «Попозже. Устал немножко». «Ладно. Тогда браток Соломон немного побринчит, окей?» Он уселся на освобожденный Нилом табурет и ловко, сноровисто заиграл не быструю, но очень ритмичную на четыре четверти мелодию. Ребята и девушки обступили рояль, принялись прихлопывать и пританцовывать в такт. Не привлекая к себе внимания, Татьяна отошла от рояля, неспешно приблизилась к дверям в столовую. Нил тем же манером последовал за ней. Оказавшись в пустом гулком зале, Нил взял ее руку, прижал к груди. «Там, в нижнем мире...» «Он не нижний», — мягко поправила она, не отнимая руки. «Он просто обыкновенный». «Хорошо. Там, в обыкновенном мире, рядом с тобой я смешон, жалок, недостоин твоей благосклонности». Окружающие цвета резко поблекли, пол качнулся, и Нил поспешно заглотил остаток фразы. Она молчала и с улыбкой смотрела на него. «А здесь? Здесь и сейчас? Скажи мне, здесь ведь все иначе? Я и там никогда не считал тебя ни смешным, ни жалким. Но ты прав, здесь все иначе. Что же выходит, я могу надеяться?» «Возможно, все», — она пожала плечами. «Тогда почему не сейчас?» Он наклонил к ней голову, ловя губами ее губы. Она чуть отвела лицо, подставив щеку. «Сейчас. Это где, милый?» — услышал он ее шепот. «Здесь. Это когда?» Мир за Наду закружился и поплыл, истончаясь. «Постой!» — прохрипел он. «Охотница твое согреет ложе. Она ждет. Антиной, ступай!» Нил отпрянул от окна, тряся головой. «Что это было? Господи, что это было?» Капризное воскрешение дурманного видения более чем восьмилетней давности? Или лукавая подстановка, отыгранная расшалившимися нервами? Доводилось же и прежде видеть яркие сны, уноситься в мечтах. Но чтобы так далеко, так ярко, так вещественно, тотально, органлептически истинно видел, слышал, вкушал и обонял. Еще стоит во рту вкус вирджиловой сигареты. И все же зов прошлого или сигнал из будущего? «Я молод, здоров и свободен», — шептал Нил Баринцев, вглядываясь в тусклое раннее утро. «Я молод, здоров и... но буду свободен. Хочу быть свободен, черт побери». Но память отпускать не спешила. «Антиной. Антиной».